с цветочных девочек, по сути, и начинается карьера юной фигуристки в большом спорте. Очевидно, что в цветочные девочки брали тех фигуристок местной дюсшор, кто хорошо держится на льду и обладает определенной физической силой, ведь подарки могут быть разные. Арине Стольниковой сердобольные старушки бросали на лед палки колбасы и пачки пельменей, чтобы накормить, на их взгляд, очень тощую недоедающую фигуристку. Шоколадки и шоколадные батончики бросали всегда. Но наибольшим эпикфилом был огромный 2-метровый медведь, подаренный болельщиками на чемпионате России в Челябинске. Непонятно каким чудом 50-килограммовый медведь оказался выброшен с трибуны. Для этого потребовалась недюжинная физическая сила, и непонятно каким образом медведь никого не придавил в полете вниз. Чтобы выволочь его со льда, пришлось задействовать 4 Flower Girls. Взяв медведя за лапы, они кое-как утащили его со льда в проем, откуда выезжала машина для заливки льда. В калитку тащить его было некуда. Из-за медведя пришлось ехать в Москву поездом и покупать для себя и для него отдельное место в купе, потому что иначе доставка стоила бы приличных денег. Соколовская вышла со льда и обняла Левковцева, похлопавшего ее по спине. На ее глазах блестели слезы. «Марина, ты огромная молодец!» — радостно сказал Левковцев и протянул чехлы. «Пойдем, пойдем, дорогая, сегодня ты сделала просто фантастику. Первое место несомненно. Пойдем, узнаем оценки. Не плачь, не надо, Люда». Левковцев обернулся и строго посмотрел на Арину, уже подумавшую, что тренер забыл про нее. «Раскатывайся сейчас без прыжков, все прыгнешь в прокате. И прошу тебя, будь благоразумной. Давай, пошла, работай». Вот и сложилась ситуация, которая неоднократно случалась у Брангауза, который регулярно на один старт выводил по 3 своих фигуристки. И зачастую они выступали одна за другой, что влекло некоторые проблемы. Нужно было сидеть с одной спортсменкой в Кис-Сент-Крае, в то время как другая, словно сиротинушка, в одиночку раскатывалась по арене. Либо, наоборот, стоять с той, которая раскатывается, потому что она без надзора может задурковать и зачудить, а другая при этом сидит одна перед телекамерами и глотает слезы в одиночестве после неважного проката, вытирая сопли руками, потому что никто не принес салфетницу. Потом болельщики устраивают многостраничные срачи в интернете, кого любит тренер, кого не любит, а на кого вообще плевать. Впрочем, Арине к этой каденции не привыкать, поэтому она молча кивнула головой, сняла олимпийку и чехлы с лезвий, положила их на бортик и кросс с роллами поехала на разминку. Остальное ее не интересовало, так же как оценки Соколовской. Очевидно, что они будут очень высокими, и Марина теоретически может уйти в приличный отрыв, если Арина даст хоть один шанс судьям придраться к себе. Что касается Малининой, на данном этапе она наверняка Соколовской проиграет. Выбросив ненужные мысли из головы, Арина начала разгоняться перебежками поперек катка и прыгнула тройной лутц, пока не видит тренер. Однако он все видел. Левковцев сидел в Кис-Сент-Крае с Малининой, о чем-то переговаривался с ней, и в то же время зорко наблюдал, что вытворяет Арина. Появление высокой красивой брюнетки, стройной, эффектной, длинноногой, вызвала на трибунах большой ажиотаж. Группа поддержки из Екатинска стала активно размахивать плакатами и подбадривать землячку криками «Люда! Вперед!». Солдаты, видя какую-то интересную движуху недалеко от себя, тоже включились в активное боление, и часть внимания Соколовской моментально перешло на Арину. «Вот она, смотрите, это и есть Людмила Хмельницкая», — показывал пальцем Ельцин, привстав на сиденье и обращаясь к номенклатуре. «Она тут всех победит, вот увидите, иначе и быть не может. Это огромный талант, хоть сейчас на Олимпиаду посылай, понимаешь, и она наша, Свердловская, понимаешь, а катается лучше, чем москвички. Вот как тут у нас все хорошо, гордость у нас должна быть и поддержка таких спортсменов, которые Свердловск представляют». Функционеры согласно кивали головами, якобы соглашаясь, а сами думали: вот чего они тут забыли, сидят в одном зале с простонародьем, и приходится еще показывать солидарность с ним, ни в какие рамки не лезет. Да и Борис Николаевич, похоже, свихнулся окончательно. Хорошо, что в Москву отсюда уехал, но вот таскают же черти обратно. Однако Петров Юрий Владимирович, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, словно прозрел. Он вдруг Ельцина понял. Такие люди, как Малинина, Соколовская или Хмельницкая, за которыми сильная народная поддержка, действительно, были крайне полезны для области. Их можно противопоставить Москве. показать, что и здесь щи не лаптем хлебают. Соколовский весь прокат очень внимательно следил за дочерью, хотя и был очень далек и от фигурного катания, и от танцев, и от этих ваших балетов. Он, конечно же, видел эту программу на чемпионате Якатинска, да и до него один раз присутствовал на контрольных прокатах, а также принимал деятельное участие в пошиве платья для выступлений, но сейчас, в окружении огромного количества зрителей, словно увидел дочь впервые и поразился. Такие же чувства испытывают родители молодого актера или актрисы, вмиг ставших популярными. Кажется, вот только что сопли им вытирали, а сейчас родители в кинотеатре смотрят фильм с их участием, который горячо комментируют зрители, восхваляя ребенка. Родителей пронзает чувство гордости, и хочется поделиться с первым встречным, что вот этот парень или эта девушка, моя плоть и кровь, это я сделал, и моя толика в успехе присутствует, это мой ребенок. Вот и Соколовским полностью овладело подобное чувство. Молча, сжав кулаки, он переживал за каждый элемент, который делает дочь, в особо критических ситуациях протягивал руки вперед, словно старался подхватить, поддержать Марину, передать часть своей силы ей, помочь, уберечь от ошибок. После проката вскочил с места, горячо аплодируя и показывая окружающим на фигуристку. Она моя, наша, это дочь моя, Марина Соколовская. Я так рад, просто безмерно рад. Ваша, ваша она, смеялась Дарья Леонидовна, мать Хмельницкой. Очень хорошо откатала. Поздравляю, Владимир Степанович. Отец Хмельницкой и родители других фигуристов с улыбкой смотрели на проявление родительских чувств Соколовского. Как им это было знакомо. Марина Соколовская за прокат короткой программы получает техническую оценку 5-5 баллов, оценку за артистизм 5-5 баллов, сказал информатор. Зрители недовольно засвистели и закричали, выказывая недовольство и требуя шестерок. Но шестерки, понятное дело, Марине никто бы не поставил при любых раскладах. Впереди выступление Хмельницкой, которая теоретически могла обойти Соколовскую и в технике, и в артистизме. Отсудить чистый прокат Соколовской для судейской бригады не составило никакого труда. Вот если бы Соколовская ошиблась, тогда пришлось бы маневрировать, высчитывать, насколько ее ошибка повлияет на итоговую расстановку по местам. Арина посмотрела на табло, за технику Соколовской поставили на 0,2 балла больше, чем Малининой, а за артистизм больше на 0,1 часть. Соколовская по отношению к Малининой укрепила свое преимущество. Сейчас только фатальная ошибка в произвольной могла поменять их местами. Конечно же, этому были объективные причины. Таня две дисциплины провела пусть с незначительными, но все-таки ошибками. Соколовская откатала безупречно и там, плюс имела более выгодный стартовый номер. Малинина, невзирая на статус серебряной медалистки первенства СССР и звание кандидата в мастера спорта, пока проигрывала талантливой перворазряднице. И еще оставался большой вопрос, что покажет вторая перворазрядница, Хмельницкая. Для исполнения короткой программы «На лед» приглашается Людмила Хмельницкая, город Якатинск, объявил информатор. Арина, подняв руки и приветствуя зрителей, покатила в центр катка и замерла в стартовой позиции «Жар птицы», правая нога чуть согнута в колене, левая нога отставлена назад, и уперлась зубцом о лед. Правая рука согнута в локте и прикрывает им лицо, левая рука отставлена в сторону. Началось погружение в либретто, как прыжок в параллельный мир. В дальней дали, за темными морями-океанами, в 30-м царстве, находится царство Кощея Бессмертного, а замок его стоит на высокой скале средь высохших дубов. В подвале замка томятся 12 красавиц, 12 знатных царевин, похищенных похотливым стариком, среди которых есть одна, Елена Ненаглядная Краса. А еще есть у Кощея волшебный сад, где растут золотые молодильные яблоки, а в саду стоят окаменелые витязи в кольчугах и высоких шеломах, кто с мечем, кто с секирою, а кто и с палицею. Мохом да лишаями обросли они от старости. Витязи, женихи похищенных царевин, пришедшие к нему за своими любимыми. Но не удалось царевичам сразиться с коварным Кощеем. Территорию волшебного сада и замка охраняет прекрасная жар-птица, крылатая огненная девица. На кого падет взор ее пылающих глаз, тот навек окаменеет. Вот и сейчас жар-птица по саду летает, золотыми молодильными яблочками лакомится да на головы каменных витязей садится. Зазвучала медленная величавая музыка, показывающая сонный покой внутри зачарованного царства. Жар-птица не спеша летает по саду, срывает яблочко, то надкусит его, то просто выбросит. Яблоки, падая в серебряную траву, превращаются в золотых ящерок, мгновенно скрывающихся в полутьме, царящей под волшебными деревьями. Однако вместо сорванного яблока тут же отрастает новое, и таким образом их количество никак не уменьшается за тысячи лет. Арина из стартовой позиции вышла качалкой Фуэте. Сделав полный оборот качалки, тут же другой оборот исполнила Фуэте, подняв руки, быстро отставив правую ногу в сторону и тут же прижав ее к опорной левой ноге. Вращательная позиция получилась очень эффектная, в духе балета. После Фуэте Арина сделала перепрыжку на другую ногу и перебежками стала разгоняться по направлению к правому короткому борту. Все-таки она решила не рисковать, как Соколовская, а заходить на стартовый каскад через весь каток. Перед самым левым бортом исполнила несколько твизлов, похожих на Фуэте и арабески, потом снова перешла на задние перебежки, ими развернулась у правого борта и стала разгоняться через весь каток к левому короткому борту. До середины катка исполнила моухак, чоктал, тройку и зашла на каскад. Музыка сменила темп на более тревожный. Жар птица все-таки почуяла за показной благостью чужой человеческий дух. Она тревожится, она внимательно оглядывается по сторонам, но, к сожалению, у жар птицы нет инфракрасного зрения, и Иван Царевича в тени дерева она не замечает. Каскад тройной флип, двойной тулуп. Арина прыгнула прямо в акцент музыки, изменяющий темп, и со стороны это смотрелось здорово. Прыгнула чисто, как на тренировке. Приземлилась прекрасно, уверенно и сделала красивый выезд в полубильман. Зал разразился аплодисментами. После выезда сделала несколько перепрыжек и твизлов и вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Арина первым решила исполнить самое трудное и техничное вращение, причем вошла в него очень сложным вращательным заходом, который демонстрируют обычно только очень подготовленные мужчины-фигуристы. Вращаясь на твизлах, она постепенно поднимала ногу в либеллу, продвигаясь по льду, и когда остановилась, то вращалась уже в настоящей либелле, причем вращалась достаточно быстро. Либелла переросла в качалку, потом в волчок, в волчке переменила ногу на другую и сменила направление вращения. Элемент получился очень красивым и очень качественно исполненным. Трибуны наградили Арину аплодисментами, что при исполнении непрыжковых элементов было явлением достаточно редким. Тайминг верный, музыка во вращении сменилась на еще более тревожную. Иван Царевич завязал глаза тряпицей, смоченной материнской слезой, и поймал жар птицу. Он достал кинжал и хочет убить сказочное существо, перерезав огненной девице горло. Но жалобно плачет жар птица, молит Ивана о пощаде, говоря, что и она здесь пленница, поставленная злым Кощеем убивать его врагов. Плачет и в обмен на жизнь обещает дать Ивану Царевичу свое огненное перо, которое может воскрешать мертвых, да и вообще обладает чудодейственными свойствами. Началась вторая часть программы. Арина чувствовала себя хорошо, контролировала тело полностью. Вышла из вращения тройка и пошла разгоняться к левому борту, исполнив несколько балетных позиций, развернулась перебежками назад внутрь, потом стала набирать ход кросс-роллами в середине катка, сделала чоктал, потом моухак, разворот задней тройкой, встала на длинный луцевый заход, постановка левой ноги на четкое внешнее ребро, сильный удар зубцом правого конька, крутка, есть, тройной луц сделан, сделан, самый сложный элемент этого времени и этого места. Согласен Иван Царевич оставить жар птицу в живых в обмен на перо. Жар птица дает перо и улетает в свою опочивальню. Музыка сменилась опять на более спокойную, даже величавую. Самая сложная часть программы исполнена, теперь можно и поторговать лицом, как говорят профессионалы, поработать на себя перед судьями и зрителями. Конечно же, Арина знала, что она очень красивая, высокая, стройная, длинноногая, с модельным телосложением, поэтому исполнила эту часть программы на все 100%, учитывая ее идеальную растяжку и додержанные позиции. Вот и финальная позиция. Арина опустилась на правое колено, вытянув левую ногу вперед, согнулась вперед и закрыла лицо обеими руками. Жар птица уснула в зачарованном царстве Кощея. Занавес. Публика совсем по-другому реагировала на ее прокат. Эта реакция в корне отличалась от той, что Арина недавно видела при прокатах Соколовской и Малининой. Там люди еще в середине проката вставали на ноги и аплодировали, охваченные бурными эмоциями. Сейчас же, весь прокат Арины публика молчала, жадно ловя каждое движение рук, каждую позицию ног, каждое выражение красивого лица. Молчание нарушалось лишь аплодисментами на прыжках. Именно так молчат люди, внимательно смотрящие интересный фильм в кинотеатре или театральную постановку в театре обычном, боясь пропустить какую-то очень важную деталь. Именно так люди относятся к высокому искусству. Когда Арина застыла в финальной позе, зал еще молчал, но когда она с совершенно обыденной улыбкой встала и отряхнула снег с коленей, тогда и началось. Глава 20. Приличные оценки. Арена взорвалась громкими аплодисментами. Люди встали в едином порыве и стоя аплодировали фигуристке. В современной арене время на лед в это время летели десятки букетов и мягких игрушек, тщательно замотанные скотчем пакеты с большими открытками или рисунками. Здесь люди опять бросали то, что было в карманах, в основном деньги. Живые цветы в СССР зимой продавали лишь спекулянты из южных республик, и стоили они дорого, а мягкие игрушки были дефицитом, да и пришли люди сюда спонтанно, не рассчитывая, что прокаты фигуристок так воодушевят их. Шум на арене нарастал, когда Арина начала раскланиваться. Ее прокат вызвал у зрителей очень яркие эмоции, и сейчас они выплескивались наружу. Особенно отжигала группа поддержки из школы. Вот сейчас они точно отбросили стеснительность и зажатость. В общем, гвалте ребят очень хорошо было слышно. Арина услышала знакомый истошный визг и, подняв глаза, увидела в секторе прыгающую Аньку, трясущую плакатом и испускающую пронзительные звуки. Рядом с ней все свои, Максим, Стас, Саша, Малькова и еще несколько знакомых школьников с плакатами. Выше она увидела маму с папой, рядом с ними родителей Муравьева и Савосина. Чуть поодаль сидели директора школ, спортивной и общеобразовательной. Сбоку стоял Соколовский в черном пальто, костюме и шляпе. Он тоже что-то кричал. «Смотрите, она нас увидела, она нам машет», — закричала Анька и замахала рукой. «Лю-ю-ю-да». Странно, но Арина не чувствовала абсолютно ничего. Другие фигуристки в этот момент выражали радость, восторг, лили слезы счастья. Бывало такое и с Ариной, но сейчас она не испытывала абсолютно никаких эмоций. Что может испытывать плотник, забивший гвоздь, или слесарь, отремонтировавший очередной автомобиль? Лишь приятное чувство от удачно проделанной работы. Вот и у Арины сейчас было подобное чувство, профессионала, хорошо сделавшего свою работу. Но улыбаться и плакать в любом случае надо. Этому всегда учили и Брандгаус, и хореограф Железов, и спортивный психолог Даниэль Моисеевич Галдштейн. Арина сделала вид, что у нее навернулись слезы, и стала якобы вытирать их, одновременно улыбаясь, чем вызвала еще большие аплодисменты. Потом низко, в пояс, поклонилась в четыре стороны и покатила к выходу со льда. У самой калитки развернулась, еще раз несколько раз подняла руки и помахала болельщикам. У калитки встречал радостный Левковцев. Обнял Арину, прижал к груди, похлопал по плечам. «Ну, ну, Люда, не плачь», – растроганно сказал тренер. «Ты огромная молодец, сделала как надо, показала всем, что ты пришла брать свое. На, держи». Левковцев помог надеть олимпийку, подержал под локоть, пока Арина надела чехлы на лезвие, протянул салфетку, чтобы она вытерла слезы, и потом повел к кис-сент-краю. На пути стояла Соколовская, мрачная как туча. Естественно, она завидовала, соперница исполнила все, что предписано правилами, и сумела поднять зал. Впрочем, Марина сейчас сумела абстрагироваться от прокатов и занятых мест, поэтому, увидев, что Арина смотрит на нее, улыбнулась и приобняла ее, чем вызвала еще больший шум на трибунах. «Смотрите, смотрите, фигуристки обнимаются, это же так мило, как будто совсем и не соперницы». Ельцин с умилением наблюдал за реакцией зрителей на прокат Хмельницкий, сам немного побесчинствовал, а когда Соколовская приобняла соперницу, показал на это соседям. «Вот, смотрите, товарищи, с кого нам надо пример брать», — заявил Ельцин. «Две соперницы, две конкурентки, должны волосы друг другу драть, а они, смотрите, какая милота, поздравляют друг друга, улыбаются, обнимаются. Почему мы не такие? Почему мы так же не можем дружить?» Сидящие рядом функционеры пожали плечами, не зная, что отвечать. Во-первых, не знали, кто такие гипотетические «мы», во-вторых, и в самом деле не знали, почему эти «мы» не такие и не дружат между собой. Петров тоже не понял, почему «мы» не такие, но предположил, что «мы» — это Советский Союз и другие страны, потому что внутри советского государства особой конкуренции и драки ни у кого ни с кем не было. Но, получалось, дорогой Борис Николаевич сказал сейчас абсолютную крамолу. Петров осторожно посмотрел на председателя КГБ Свердловской области, но тот остался нем и недвижим, делая вид, что ничего не слышал. «Ну что ж, раз никто не слышал, значит, ничего и не было». Шеховцов Валентин Игоревич, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР, на этом чемпионате присутствовал в статусе технического контролера и вместе с Татьяной Николаевной Тарасовой, техническим специалистом, оценивал техническую часть прокатов. Поэтому только они двое могли переговариваться во время выставления оценок. Смысл технической бригады был в том, чтобы точно определять, что именно исполнил фигурист. Может ли крокозябра, неудачно исполненная на льду, считаться, к примеру, двойным тулупом, или это не двойной тулуп, а нечто вообще не прописанное в правилах. Техническая бригада считала число оборотов в прыжках, докруты и недокруты, число оборотов во вращениях и количество шагов на дорожках, потом отмечала в специальном листке исполненные элементы, соответствуют ли они правилам программ, и правильное ли количество их исполнил фигурист. После того, как техническая бригада отмечала соответствие программ и правилам и проставляла в протоколе, что элементы соответствуют нормам и правилам фигурного катания, она передавала протокол выступления рефери, обязанности которого исполнял обычно старший судья. Рефери следил за началом и концом программы, засекал хронометраж выступления и отмечал правильность или задержку времени. В танцах на льду рефери, кроме того, отмечал длительность поддержек, потому что их время строго регламентировано правилами, короткая поддержка не должна превышать 7 секунд и комбинированная поддержка не должна превышать 12 секунд. После того, как рефери в протоколе отмечал правильность хронометража программы, в действие вступали судьи, оценивавшие непосредственно прокат, сложность заходов на прыжки и выездов с них, уровни сложности вращения и дорожек шагов, частоту всех элементов и, естественно, артистическую составляющую. Но все это начиналось с технической бригады. «И как вы это оцениваете?» Улыбаясь, спросил Шеховцов у Тарасовой, вместе со всеми аплодирующей после проката Хмельницкой. «Хотелось бы услышать ваши впечатления от проката, и не только о технической части. Вы знаете, Валентин Игоревич, мне трудно сказать», — замялась Тарасова. Время пролетело совершенно незаметно. Девочка прыгнула тройной флип и тройной лутц. «Это единственное, что я могу сказать», и прыгнула с высочайшим качеством, по легкости исполнения получились словно двойные. «Первый раз вижу подобное мастерство, вращение тоже выше всяких похвал, а образ, она как будто балерина на льду. Программы на балетные музыки очень сложны в исполнении, фигурист катается один, а балет исполняет целая труппа. Поэтому фигурист должен передать программу не только за себя, но, что называется, и за того парня. Обратите внимание, Хмельницкая один элемент исполняет как Иван Царевич, показывает и отыгрывает его чувства, растерянность, смятение, тревогу, страх. Потом она делает пару техничных связок и балетных движений, указывающих на то, что она сейчас жар-птица и наслаждается молодильными яблоками, и тут же показывает радость и беззаботность. И все это каким-то непостижимым образом вписывается в музыку. Такое ощущение, что не Хмельницкая катала эту программу, а несколько человек, настолько точно она смогла интерпретировать музыкальное сопровождение. Более, мне добавить нечего. Это великое произведение искусства, и я рада, что присутствовала и воочию видела его. Хм, надо сказать, я испытываю подобные чувства, заметил Шеховцов. Конечно, прокат видел и технику оценил полностью. Придраться абсолютно ни к чему, хоть шестерки ставь. Но, это убьет всю интригу и отнимет все шансы на золото у двух претенденток. Это первое. И второе. Как вы считаете, какие шансы у Хмельницкой при выступлениях за рубежом? Вопрос сложный, подумав, ответила Тарасова. Все зависит от выбранной музыки. Сами понимаете, политика. Но технически на данный момент у нее мало конкуренток. Однако вы сами понимаете, фигурное катание не стоит на месте, прогрессирует постоянно. То, что сейчас не делает никто, через пару лет будут делать все. Мы не знаем, с чем приедут зарубежные фигуристки на следующий чемпионат мира и что они покажут. Возможно, точно такой же прыжковый набор, как у Хмельницкой. Ясно, кивнул головой Шеховцов и расписался в протоколе, потом протянул его Татьяне Николаевне. Технически программа полностью выполнена с двумя тройными зубцовыми прыжками. Людмила Хмельницкая за прокат короткой программы получает техническую оценку 5-7 баллов, оценку за артистизм 5-6 баллов, сказал информатор. Соколовская, как Арина помнила, набрала по 5-5 за технику и 5-5 за артистизм. Объявление вызвало шквал негодования на трибунах. Свистели и отпускали негодующие возгласы почти все присутствующие. Они мало понимали в оценочной шкале, люди исходили из того, что такой прекрасный прокат должен быть оценен на шестерки, придраться абсолютно ни к чему, но судьи исходили сразу из двух уже пройденных этапов соревнований. Судя по ним, короткую программу Хмельницкая выиграла в одну калитку, но приличный проигрыш в обязательных фигурах в общем зачете оставлял ее по-прежнему на второй позиции. Однако Люда значительно сократила отставание от Соколовской. А значит, судейство справедливо. Теперь одногруппница отделяла 0,2 балла. Для того, чтобы их отыграть, Арине требовалось еще раз прыгнуть через голову, выиграть произвольную программу. Причем в произвольной технически у Соколовской отставания не будет, если Марина прыгнет 4 тройных, сельхов и тулуп. Она выполнит программу на уровне Арины с 4 старшими зубцовыми прыжками. Теоретически лутц и флип должны оцениваться выше, но как их оценит судьи на самом деле, если Соколовская прыгнет все, что ей запланировано, да еще и выдаст чистый блистательный прокат. Этого со стопроцентной уверенностью не мог сказать никто. Наверное, даже сами судьи. На табло высветились оценки от каждого судьи. Их разброс был шире и значение выше, чем у Малининой и Соколовской. Самые низшие у Арины начинались от 5-3 и варьировались до 5-8, в то время как у Малининой разброс был в пределах от 5 до 5-5, а у Соколовской – от 5-2 до 5-6. Арина выиграла короткую программу в одну калитку, как говорят спортивные комментаторы. Именно сейчас, когда она воочию увидела свое преимущество, наконец-то к ней пришла радость от сделанного. Она впереди, пусть пока только в короткой программе. Однако, на самом деле это не такая уж и малость, как может показаться на первый взгляд. Во времена Арины на некоторых стартах вручали так называемые «малые медали», обычно за победу в короткой программе. На чемпионате Европы 2022 года в Стокгольме Арина получила 2 золотые медали, малую и большую. Люда, не забудь, после выступления следующих 4 участниц будет жеребьевка, предупредил Левковцев. А потом со стопроцентной вероятностью придется опять встретиться с журналистами. «Я помню», — кивнула головой Арина. После объявления оценок сразу же встала из кисцен до края и пошла в раздевалку. Едва вышла в коридор, как навалилась усталость, моральная и физическая. Такое ощущение, что резко погрузилась в туман. Все, что таило в себе последнее время и что загоняло за край сознания, пришло внезапно и резко. За дверью стояла Соколовская. Ее состояние определить было трудно, все свои проблемы она привыкла держать внутри, но увидев качнувшуюся Арину, поймала ее под локоть и помогла удержаться на ногах. «Ты чего это?» «Завалиться тут решила на виду у всех?» – насмешливо спросила соперница. «Пошли, в раздевалке посидим. Еще час торчать тут». Так и было. После такой отдачи сил хочется полежать, вытянув ноги, или хотя бы посидеть в удобном кресле. А нет, сиди где хочешь. После полного окончания проката в короткой должна быть жеребьевка на произвольную, и ее никак не избежать. Первым делом Арине хотелось снять коньки, она чувствовала, как опять под подошвой набух камушек. Боли не было, но неприятное чувство постороннего предмета в ноге не способствовало хорошему настроению. Доктор Миронов сказал, в этом месте, под подушечкой правой плюсны, нервы уже не работают. Арина подтащила лавку к шкафчику и почти упала на нее, прислонившись спиной к дверце. Посидев несколько минут, почувствовала, что постепенно приходит в себя, расшнуровала коньки и поставила ступни на пол, с наслаждением пошевелив пальцами. Такое ощущение, словно избавилась от колодок, сдавливавших ноги. А через 10 минут силы вернулись полностью. Не торопясь переоделась в спортивный костюм и кроссовки, положила платье с колготками и коньками в сумку и легла на лавку, положив сумку под голову и закинув ногу на ногу. Соколовская, тоже переодевшаяся, с усмешкой смотрела на одногруппницу. «Ну чё, ожила?» – спросила Марина. «Угу», – согласилась Арина. «Еще немного полежу и пойдем в актовый зал». После окончания соревнований, когда от информатора получили и распечатали окончательные результаты короткой программы, Писиева и Шиховцов заверили их подписями, закрепив официальный результат. Потом Писиева отозвала руководителя федерации в сторонку для консультации. «Валентин Игоревич, все-таки нам надо разобраться в сложившейся ситуации после 2 туров, чтобы не наломать дров сгоряча», — Лукаво улыбнулась Писиева. А конкретно нам нужно расставить претенденток по стартовым местам, исходя из существующих на данный момент реалий. Хорошо, давайте порассуждаем, согласился Шеховцов. Сейчас я сам вижу, что все не так просто, как кажется. Слушаю вас. Очевидно, что для Тани Малининой этот чемпионат проходной, осторожно заметила Писиева. Она уже кандидат в мастера спорта и в следующий сезон будет выступать по взрослым. Строго говоря, ей на первенство Союза по юниорам можно не ехать, прошлый сезон она была второй и все, что надо, доказала и себе, и нам. Хмельницкая и Соколовская, другое дело, им надо брать на текущем чемпионате звание КМС и ехать на первенство с первого и второго места. Им первенство СССР жизненно необходимо, это хороший задел во взрослом разряде. Но и это еще не все, остальное я примерно представляю, дорогая Алла Ивановна, сказал Шеховцов. Хмельницкой нужно выиграть чемпионат, иначе получится, что фигуристка, обладающая Луцем и Флипом, остается задвинутой в угол, а это для спорта смерти подобно. У тех, кто захочет идти за ней, не будет мотивации разучивать эти прыжки. Именно так, согласилась Писиева. Но здесь, как и всегда, есть небольшой нюанс. Хмельницкая должна выиграть при чистом прокате и получить фору в последнем стартовом номере. А если Хмельницкая откатается нечисто, а Соколовская выдаст идеальный прокат, усмехнулся Шеховцов. Так здесь уже винить некого, Валентин Игоревич, пожала плечами Писиева. В этом случае всех рассудит спорт. Я исхожу из того, что все откатают чисто, либо с минимальными помарками. Чтобы разложить всех как надо, мы поставим Малинину первой в последней разминке, чтоб придержать ей оценки, Соколовская откатает предпоследней, а Хмельницкая последней. Это будет самый оптимальный вариант. Да, это очень хороший расклад, заявил Шеховцов. Подготовьте нужные карточки. Глава 21. Персональные фанаты. Когда Хмельницкая и Соколовская уже собрались выходить из раздевалки, подходило время жеребьевки, их нашли две цветочные девочки с пакетами в руках. Тут подарки, смущенно улыбаясь, сказала одна и протянула пакет Арине. Другая девочка отдала пакет Соколовской. Арина нащупала в пакете шоколадку и отдала девчонкам за труды. Соколовская дала две конфеты Мишка Косолапый. А там и деньги есть, удивилась Марина, глянув в пакет. Еще не трудовые доходы припишут. Посадят в тюрьму. Пофиг, мы уже в тюрьме, заявила Арина. Это наши трофеи. Пошли в актовый зал. В актовый зал Хмельницкая и Соколовская пришли одни из первых. Сели на места в ближнем ряду и стали дожидаться начала жеребьевки. Понемногу актовый зал наполнялся фигуристками и тренерами. Пришел и Левковцев, сел рядом с Ариной. Когда все собрались, пришли ответственные лица, Шеховцов, Писиева, Тарасова и Ксенофонтов. Внимательно осмотрев собравшихся и убедившись, что явились все фигуристки, Шеховцов произнес речь. «Девушки, позвольте поздравить вас с окончанием второго этапа соревнований, прокатом короткой программы. Результаты будут вывешены на информационном стенде. Первое место в короткой программе заняла Хмельницкая Людмила, второе место у Соколовской Марины, третье место у Малининой Татьяны. По результатам двоеборья первое место у Соколовской Марины, второе у Хмельницкой Людмилы, третье у Малининой Татьяны. А сейчас давайте приступим к жеребьевке на произвольную программу. Как вы помните, только 12 фигуристок, занявших места с 1 по 12 по результатам двоеборья, будут допущены к следующему этапу соревнований. Напоминаю, занявшие первые 6 мест согласно правилам получают стартовые номера во второй разминке. Занявшие места с 7 по 12 получат стартовые номера в первой разминке. Номера будут разыграны только внутри своей разминки. А сейчас начнем жеребьевку. Я назову фамилии девушек, допущенных к произвольной программе, начиная с 12 места. Пока Шеховцов называл тех, кто занял места с 12 по 7, Писиева разложила на столе 6 картонных прямоугольников со стартовыми номерами от 1 до 6 и стартовым временем от 10 до 11 часов. Когда отбирались фигуристки в первую разминку, то стартовые номера разыгрывались без всяких махинаций. А вот когда настала очередь второй разминки, оказалось, что на карточках с нужным федерацией временем и стартовым номером в углу карточки были нанесены по одной маленькой начальной букве фамилии. Писиева делала очень просто, сначала припрятала нужные ей 3 карточки под какую-то бумагу, оставив только 3, и стала вызывать девушек, которые заняли места с 6 по 4, причем не по алфавиту. Когда номера с 7 по 9 разобрали, она сначала вызвала Малинину, оставив на столе лишь одну карточку с буквой «М» в углу. На обратной стороне карточки был стартовый номер 10 и время 11:50. Потом вызвали Соколовскую, положив перед ней карточку с буквой «С» в углу, стартовым номером 11 и стартовым временем 12:00. И самой последней вызвали Хмельницкую, отдав ей последнюю карточку со стартовым номером 12 и временем старта 12:10. Жеребьевку провели как надо, с нужным результатом. Никто ничего не понял, а если и понял, то помалкивал. Надо, значит, надо. А сейчас еще раз хочу выразить большую благодарность абсолютно всем за стремление к борьбе и показанные прокаты. Я очень впечатлен от вас, сказал Шеховцов. Тех, кто отобрался в произвольную программу, ждем в среду на прокатах. Но и тех, кто не отобрался, тоже ждем. У меня большая просьба прийти и на трибунах поддержать тех, кто вступил в окончательную фазу соревнований. Следующий год на их месте можете оказаться вы. Сейчас все свободны, кроме Малининой, Соколовской и Хмельницкой. Вам опять хотят задать вопросы представители прессы. На этот раз не местный, а газеты «Советский спорт». Это слава, девочки. Когда почти все фигуристки вышли, на сцену поднялась женщина азиатской внешности лет 40, одетая в клетчатый костюм, юбку и пиджак. Под пиджаком виднелась черная водолазка, на шее легкий шарфик. Вид она имела очень стильный и элегантный. «Здравствуйте, девочки!» – приветливо поздоровалась она. «Меня зовут Ирина Чен. Я корреспондент газеты «Советский спорт» и хотела бы задать вам несколько вопросов. Возможно, они вам покажутся стандартными, но прошу отнестись с пониманием, даже если вы слышите их в 10-й или 20-й раз. Договорились?» «Угу», — согласилась Арина. Остальные ничего не ответили. «Вот и хорошо», — обрадовалась Ирина Чен. «Сначала хотела бы спросить Людмилу Хмельницкую. Люда, ты произвела огромное впечатление на зрителей. Да и я тоже поражена, не скрою. Словно посмотрела балет на льду или некую театральную постановку. Как тебе удается добиться подобной вовлеченности в образ? Как это возможно? Когда я слышу музыку, то как будто вижу перед собой сюжет балета», — заявила Арина. «А если это не балет, а нечто отвлеченное, то представляю то, с чем связана эта музыка. Например, в произвольной программе у меня аргентинская танго, и я представляю Аргентину. То, что мне известно о ней, какую-то сюжетную лирику. Это так происходит со всякой музыкой?» — заинтересованно спросила Ирина Чен. «Со всякой», — согласилась Арина. «Даже если я танцую обычный танец, то всегда погружаюсь в сюжет, и всегда могу сказать про него что-либо. А что другие фигуристки скажут?» — поинтересовалась Чен. «Например, Марина Соколовская, от чего отталкиваешься ты, когда разучиваешь программу и катаешь ее?» «Я предварительно читаю про эту музыку», — ответила Соколовская, с интересом глядя на корреспондента. «Если это опера, читаю либретто или произведения, связанные с ней, например, сказки. Ну и сама музыка. Ее надо слушать и слышать, что она означает. А сейчас вопрос Тане Малининой. Твоя короткая программа на тему балета «Лебединое озеро». Скажи, а ты видела этот балет?» «Видела», — кивнула головой Малинина. «К нам в Свердловск приезжал большой театр, и мы ходили на балет специально, чтобы посмотреть балетные позиции и танец целиком. И у тебя эти позиции получились очень хорошо», — похвалила Ирина Чен. «А сейчас задам еще вопрос Люде Хмельницкой. Мне сообщили, что ты сегодня исполнила два сложнейших прыжка, которые и в мире-то мало кто прыгает. Луций флип. Скажи, пожалуйста, как вообще проходил процесс подготовки к ним? С чего все началось?» «Началось все с двойных прыжков», — уверенно ответила Арина. «В один момент я почувствовала, что начинаю перекручивать двойные зубцовые прыжки. Мне пришлось прикладывать усилия, чтобы не дать себе перекрутить и не упасть. И мы с тренером решили, что лучше это усилие пустить в дополнительную силу отталкивания, чтобы докручивать тройной прыжок, чем тратить силы на компенсацию перекрута двойного. То есть тебе первоначальная ошибка пошла во благо?» — улыбнувшись, спросила Ирина Чен. «Да», — согласилась Арина. «Мне эти прыжки легче достались, чем другим. А как ты думаешь, другие фигуристы и фигуристки смогли бы выучить эти сложнейшие прыжки?» «Я думаю, да, но для этого», — Арина замялась и скомкала ответ, — «придется много работать в межсезонье». Ирина Чен напоследок задала фигуристкам несколько ничего не значащих вопросов, потом поблагодарила за интервью и сказала, что вопросов пока не имеет. «Ну, раз вопросов больше нет, вы свободны, девочки», — заявил Шеховцов. Фигуристки вышли в коридор, и тут Соколовская пихнула Арину локтем в бок. «Ты чё, не узнала её?» «Нет», — неуверенно ответила Арина. «А кто это?» «Это же легендарная Ирина Чен». Смешно округлила глаза Соколовская в удивлении, что Арина не знает такой простой в ее понимании истины. «Она же легендарная легкоатлетка, чемпионка мира и Олимпийских игр. А сейчас, похоже, журналистом в советском спорте работает. Классно. Смотри, какая она вся утонченная и интеллигентная. И вопросы интересные задает, не то что эти местные корреспонденты. Когда училась, и когда начала кататься? Ну, журналистом, наверное, хорошо после окончания карьеры работать», – осторожно сказала Арина. «Или депутатом. Ой, да ну тебя нафиг, Люська!» – звонко рассмеялась Соколовская. «Пошли на выход, жрать уже охота». Неожиданно, у выхода на стоянку троих фигуристок встречала большая толпа. Да, начала подбираться слава. Кроме группы поддержки из Екатеринбурга и родителей, собралось и много обычных зрителей, терпеливо ждавших фигуристок, чтобы поблагодарить их и взять автограф, или поговорить за жизнь. Вот они идут», — крикнула женщина в красном пальто, первая увидевшая фигуристок, когда они были еще за стеклянными дверями. «Да нет, это не они», — заспорили с ней другие болельщики. «Те вон какие высокие были, а эти совсем низкие и худые. Это же вообще дети какие-то тощие». Арина, услышавшая этот спор, улыбнулась. Явление неузнавания в фигурном катании попадалось сплошь и рядом. Коньки визуально делают фигуристку выше, и все девушки-фигуристки смотрятся длинноногими моделями, если уж телосложение совсем не худосочное. Да и в прокате, когда спортсменка исполняет элементы, кажется, она визуально выше и объемнее. И какое разочарование ожидало болельщиков, особенно смотревших прокаты по телевизору, когда их любимица, только что выбивавшая слезу гаммой чувств в гениальной постановке, и которая вызывала любовь, на деле оказывалась совсем обычной девчонкой-невеличкой с ростом метр в кепке, в невзрачном спортивном пуховике и со спортивной сумкой через плечо. «В автобусе увидите, не узнаете, а скорее всего, сгоните с места». «Люда?» – неуверенно спросила женщина в красном пальто, вглядываясь в спортсменок. «Это они. Ой, точно. Это Люда, Марина и Таня. Ура! Ну как вы не узнали? Ой, и правда они. А можно автограф? У меня открытка есть», — крикнула девушка лет 20 в капоре и джинсовой куртке, протягивая открытку и ручку. «Ну пожалуйста». И тут вся толпа болельщиков нахлынула, чуть не задавив спортсменок. Как всегда, кому-то нужно было автограф, кому-то лично вручить подарок, а кто-то и поговорить хотел тет-а-тет, наверное, признаться в любви. 28 марта 2022 года. Сайтама, Япония. 30-тысячная Сайтама Супер Арена. Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Большое по значимости событие в мире спорта. Чемпионат мира является апофеозом сезона в фигурном катании, самый главный старт, на который фигуристы выходят на пике формы, участвуя в соревнованиях уже полгода. А ведь этот чемпионат мира еще и постолимпийский, а это значит, крайне интересный и непредсказуемый по раскладам, потому что часть лидеров снялись с соревнования, утомленные Олимпиадой, часть занимаются чесом в ледовых шоу. Много замен и первых стартов интересных и неожиданных на униемов из запаса, до поры до времени скрытых под тенью своих более известных коллег. А чемпионат мира в Японии – это яркий старт вдвойне, и для фигуристов, и особенно для японских болельщиков, которые, как известно, являются самыми фигурно-катательными болельщиками в мире. Потому что они горячо и самозабвенно любят всех спортсменов в мире без исключения. Это они разучивают родные языки фигуристов, чтобы напрямую слушать интервью с ними, смотреть рабочие видео с катков и сообщения в соцсетях. Это они ездят за своими любимками по всему миру, нагруженные плакатами и подарками. Это они отдают бешеные деньги за билеты на родную ледовую арену, а билеты в Японии на фигурное катание являются самыми дорогими в мире. Средняя стоимость дневного билета даже на плохие боковые секторы в среднем $1000 в американской валюте. И при этом арена всегда забита до отказа, а билеты разбирают за много месяцев до соревнований. И вот в этот центр фигурного катания попала Арина Стольникова. Попала уже в статусе олимпийской чемпионки и обладательницы мировых рекордов, да еще и с грозными заявлениями победить всех, точно так же, как на Олимпиаде. И если по дороге из отеля на тренировочный каток еще можно было как-то затаиться от фанатов, потому что время тренировок российской женской команды держалось в строгой тайне, то после соревновательных прокатов соблюсти тайну было крайне затруднительно, потому что везде и всюду Стольникову, Далиеву и Зенитову сопровождали толпы назойливых видеооператоров японских телеканалов, ведущих съемку для прямых эфиров. Они были везде, снимали в служебных коридорах и у бортика катка, снимали на пресс-конференциях и как фигуристки идут на допинг-контроль, снимали везде, где можно и где нельзя, вплоть до входов в отель. Арина стоит, ее снимают, Арина куда-то идет, ее снимают, Арина ест, ее снимают. В Европе и США такая назойливость казалась неуместной, а для Японии в самый раз, ничего такого. После короткой программы, которую Арина выиграла, россиянкам пришлось выходить через дополнительный выход разгрузочного терминала, по которому в ледовую арену привозили массивные конструкции и инвентарь. Перед служебным выходом собралась громадная толпа поклонников в несколько сотен человек, которые постоянно кричали что-то по-японски, размахивали флагами России и плакатами с портретами фигуристок. «Вам лучше покинуть арену через другой выход», — по-английски предупредил российских фигуристок шеф службы безопасности спортивного комплекса, господин Кайдзи Кагеяма, вежливый японец лет 40 в строгом черном костюме с радионаушником в ухе. У главного служебного выхода слишком много людей. Однако и попытка незаметно покинуть арену через грузовой терминал тоже не получилась. Этот выход был всего в 70 метрах от прежнего, и когда три девушки в спортивных костюмах с накинутыми на головы капюшонами и в темных очках вышли из него, фанаты, стоявшие и вертевшие головами из стороны в сторону, увидели их, что-то крикнули по-японски, и огромная толпа с визгом и улюлюканьем устремилась к россиянкам. «Срочно надо бежать, быстро, пока не смяли». Тренированные ноги быстро донесли до трансферного автобуса Mitsubishi, водитель сразу закрыл дверь, как только фигуристки забежали внутрь, и тронулся с места, не став дожидаться еще кого-либо. Автобусы от арены до отеля ходили каждые 10 минут. Однако уехать он не успел. На парковке, занятой транспортом, скорость не разовьешь. И пока автобус медленно ехал к выезду на главную дорогу, фанаты настигли его. Естественно, в основном это были девушки от 14 до 20 лет. Они визжали, что-то кричали по-японски, стучали кулаками по обшивке автобуса, рисовали помадой на стеклах сердечки и слова. «Арина и Лови Йоу, Руссия Форивер, Далиева Тхе Бест, Свеет Зенитова, Лови Лови Лови». Еще и умудрялись каким-то непостижимым образом целовать стекла автобуса на ходу, оставляя на них следы губной помады. Даже в Корее такого не было, не говоря уж про чинный и спокойный Китай. После произвольной программы и награждения было еще хуже. Фанаты прознали вообще про все выходы из Сайтама суперарены, и у каждого караулили несколько сотен человек, временами скандируя «Арина, Арина, Арина». Зенитова и Далиева уже ушли на второй план. Трансферный автобус заехал прямо в грузовой терминал, что было делом неслыханным, но так распорядился господин Кагеяма. Полиция на улице растолкала визжащих фанаток, чтобы дать транспорту дорогу, и он медленно выехал на парковку, забитую тысячами людей. Арина улыбалась в окно, жмурилась от вспышек фотокамер и приходила в восторг с примесью ужаса от этого безумия. На пути свердловских болельщиков встала наглая Анька. В то время, когда даже родители опешили и не знали, что предпринять, с одной стороны, это слава, к которой приходит каждый спортсмен и которая является итогом его труда. С другой стороны, выглядит эта слава устрашающе, особенно если ты к ней совершенно не готов. «А ну, в сторону!» — бесстрашно пропищала маман, встав на пути болельщиков и размахивая плакатом, словно отгоняя назойливых мух. «Организованность проявляйте. Надо автограф, все в очередь. Вставай за мной, никого не пущу». Пришлось вставать в очередь. Спорить с агрессивно настроенной девчонкой никто не захотел. Глава 22. Белла Чао в Свердловске. После того, как болельщики утолили жажду общения с новоявленными звездами, настал черед родителей и группы поддержки. «Ты знаешь, дорогая, я так потрясена». Дарья Леонидовна с каким-то недоверием смотрела на дочь, словно не веря, что вот именно та спортсменка, которой хлопали и кричали слова поддержки, и есть ее дочь. Та самая Людмила Александровна Хмельницкая, которая, как любой подросток, любит полодерничать, поваляться с книгой на кровати, проигнорировать просьбу уборки в квартире или помощь в приготовлении обеда. Люда как бы разделилась на две ипостаси. Одна простая, которая вот такая несносная, осталась дома, а другая, та, с которой она говорит сейчас, настоящая спортсменка, фигуристка, любимица зрителей, звезда. В Якатинске на чемпионате города не было таких ощущений. То ли Люда стала кататься еще более мастеровито, то ли присутствие такого количества зрителей сказалось. «Тут нечего потрясаться, Даша», — решительно сказал Александр Тимофеевич и обнял дочь. «Я тебе 100 раз говорил, что если наша дочь занимается фигурным катанием, пусть занимается, нечего ее ограничивать. Ребенок вверх идет, ты понимаешь, он уже не совсем нам принадлежит». «Вот именно, этот ребенок вам не принадлежит», — строго сказала Анька и дернула Арину за рукав. «Пойдем прогуляемся, ребенок». Ха-ха-ха, спорить с навязчивой девчонкой не хотелось, поэтому Арина помахала рукой родителям и пошла к ребятам. Вот так, Дарья Леонидовна вытерла прослезившиеся глаза платочком. «Вырастили дочку. Если она вверх пойдет, это неизбежно, Даша», — заметил папа. «Она постоянно будет то на тренировках, то на соревнованиях в других городах. Надо это понять и принять. Увы, детство кончилось. Пойдем вон с Соколовским посидим где-нибудь, отметим хорошие результаты. От него тоже, кажется, дочь убежала». Соколовская перекинулась с отцом парой фраз и ушла к ровесникам. Общение не сложилось, у отца уже прошел былой задор, и чувства на людях выражать он не стал, лишь поздравив дочь с хорошим прокатом. Марина в ответ сказала: «Спасибо, я устала. Папа, мне пора, увидимся послезавтра». «Чё делать будем?» – весело спросила неунывающая Анька. «Время еще вагон, может, в снежки поиграться?» «Анька, девчонки устали, им надо отдохнуть», – возразил Стас. «Лучше было бы, чтоб они отдохнули. Давай проводим их в общагу и вещи поможем нести». Анька надула губы, нахмурила брови и недовольно посмотрела на будущего мужа, но ничего не сказала. Арина промолчала. «По правде говоря, идти никуда не хотелось, усталость, в первую очередь психологическая, постепенно нарастала. И даже завтрашний день отдыха не обещал», — неожиданно на стоянку вышел Левковцев. «Ребята, вот хорошо, что вы не разошлись», — сказал тренер. «Завтра короткую программу катает Егор и нужно прийти поболеть. Жду всех к 14 часам». «Да не надо, зачем?» — смущенно ответил Савосин. «Это совсем не обязательно. Я справлюсь. Пусть ребята отдыхают». Однако Анька просто так не могла пустить такое дело на самотек и тут же возразила: «А нифига, вот, мы ради чего здесь, если надо, значит, надо. Тем более ваш тренер сказал». На это никто не возразил, особенно фигуристки, они знали, что поддержка, пусть даже и небольшая, очень важна. Тем более Арине очень хотелось посмотреть прокат Савосина. Кажется, он тоже внезапно начал набирать обороты, став первым номером спортивной школы взамен самоустранившегося Горинского. А еще Арине было крайне любопытно, сколько зрителей придет на мужчин-мастеров спорта. Ей почему-то казалось, что весь мир и весь чемпионат крутится вокруг них, многообещающих юниорок. Только на них обращено внимание болельщиков, и только о них пишет спортивная пресса. Однако это оказалось не так. Когда на следующий день приехали в Ледовый дворец, он встретил точно таким же скоплением зрителей. Таким, что пришлось искать места для того, чтобы сесть более компактно. Савосин после обязательных фигур шел на втором месте с результатом 5 баллов. Ксенофонтовский Алексей Горшков был на 4 месте с результатом 4-5 балла, навозил парень порядком. Всего по мужчинам-мастерам спорта в чемпионате участвовали 7 фигуристов, и всех их запихнули в одну разминку. Савосин выступал предпоследним, что было явным преимуществом. Парни не отличались разнообразием, выступали в основном под балетную и классическую музыку, да и в костюмах сильно не заморачивались, черные брюки и белая рубашка. Запомнился Горшков, его короткая программа была под вальс «Маскарад» Армена Хачатуряна по мотивам лермонтовской классики. Произведение это было относительно свежее, имеющее непростую судьбу, написано в виде сюиты в годы Великой Отечественной войны и только в начале 1980-х годов сложившееся воедино с либретто балета «Маскарад». Во времена Арины фигуристы брали его достаточно часто, а вот в 1986 году это был самый настоящий шик-модерн, да еще и Горшков костюм для него сшил довольно провокационный, в стиле поручика царской армии 19 века, красный мундир с эполетами, синие брюки с красными лампасами, аккуратно причесанные волосы. Вид его был до нельзя аристократический и вызвал симпатию у публики. Парень смотрелся как герой из кинофильма. Откатал Горшков чисто, исполнил каскад из 2 тройных тулупов, тройной сельхов и двойной аксель. Катался вдохновенно, сумел передать атмосферу бала 19 века. Петербург, балы, красавицы, высший свет, Арбенин, Нина, романтика. Своим холодным аристократическим видом, сдержанными эмоциями Горшков мастерски передал эту атмосферу, зрители были в восторге, и зал сумел поднять. Надо сказать, образ Горшков отыграл мастерски, как настоящий артист. Как помнила Арина, был он парень улыбчивый и доброжелательный, но, выйдя на лед, словно преобразился и полностью сменил свой облик. Это был абсолютно другой человек, прекрасное актерское мастерство. Оценки у Горшкова были приличные. Судьи щедро отсыпали ему по максимуму, поставив то, что можно в сегменте отлично, в основном от 5.1 до 5.7. Судьи оценили его так же, как Арину, что вызвало у последней легкое недовольство. В технике Горшков набрал 5.6, и столько же в оценке за артистизм. Но даже такие рекордные баллы не позволили ему подняться на первую строчку по итогам двоеборья, ведь предстояло еще катать Савосину. Сможет ли народная песня итальянских партизан побить лермонтовскую классику? Между Горшковым и Савосиным катал парень из Новосибирска. Катал с ошибками и невовлеченно, и зрители встретили его вяло. В середине проката у калитки появились Савосин с Левковцевым. Одногруппник был в олимпийке и острых отглаженных брюках защитного цвета. Из-под олимпийки было видно такую же зеленую то ли рубаху, то ли гимнастерку. Вон он пришел, крикнула Анька и показала на Савосина, вышедшего с Левковцевым к бортику. «Разбирайте бумажки, девочка, а ты потише не можешь восторг выражать?» Женщина, сидевшая ниже Аньки, обернулась и строго посмотрела на нее. «Ты здесь не одна». Анька, недовольно нахмурившись, хотела что-то дерзко возразить, но, получив чувствительный тычок локтем от Стаса и укоризненный взгляд от пионер-вожатой Леночки, скрипя сердце, воздержалась. Лишь что-то недовольно пробурчав себе под нос и тут же начав раздавать листки с буквами. Когда судьи оценивали новосибирца, Савосин снял олимпийку и вышел на лед. На нем была не гимнастерка, а рубашка защитного цвета. Она была расстегнута до третьей пуговицы и с небрежно закатанными до локтя рукавами. На груди с правой стороны пришит небольшой значок в форме флага Италии, зелено-бело-красные вертикальные полосы. Костюм уже как бы говорил, что программа будет на военную тему, да еще с привлечением итальянской музыки. Италия, несмотря на капиталистический строй, была крайне популярна в СССР. Адриано Челентано, Феличита, итальянские кинофильмы и сильная итальянская коммунистическая партия сформировали крайне позитивное отношение к этой стране. С трудом можно было бы представить на рубахе Савосина флаг США, например, или Великобритании. Итальянский же присутствовал и никаких нареканий не вызывал. Савосин начал разминку в типичном стиле, проехал вдоль бортов, меняя разные шаги и раскатываясь. Потом стал заходить на прыжки. Двойной аксель запорол, чуть не упал и коснулся рукой льда. Арина словно почувствовала, как чертыхнулся Левковцев, с досадой хлопнувший ладонью по бортику. Но Савосин не унывал, справедливо рассудив, что всякое бывает. Повторять дупель не стал. Вместо него разогнался и прыгнул сходу великолепный тройной тулуп. Потом также чисто исполнил тройной сальхов. На этом Савосин решил закончить с прыжковой тренировкой. Оценки новосибирец получил невысокие, сообразно прокату, с каскадой из тройных тулупов он упал, тройной Ритбергер сдвоил, чисто исполнил лишь двойной аксель. С таким качеством исполнения элементов, паренек, конечно же, ни на что весомое претендовать не мог. На лед приглашается Егор Савосин, город Екатинск, объявил информатор. И это объявление было встречено бурной реакцией не только болельщиков, по костюму фигуриста предположивших, что увидит нечто интересное, но и еще более бурной реакцией от группы поддержки. «Егор, вперед! Егор, вперед!» — кричали екатинцы и размахивали альбомными листками. «Ура!» — Савосин поприветствовал зрителей, выехал на середину арены и приготовился к прокату, заняв стартовую позицию, руки скрещены на груди, правая нога чуть отставлена вперед, голова задорно приподнята вверх. Заиграла музыка. Арине эта версия «Белла Чао» была незнакома. Музыка заиграла медленно, даже степенно, с сольной партией гармонии. «Уна Маттина». Савосин не спеша тронулся с места, плавно начал набирать ход к правому короткому борту, по пути исполнив несколько обычных танцевальных взмахов руками, скрещивая руки на груди и тут же разводя их в стороны. Они были похожи одновременно и на движение лезгинки, и на русскую плясовую, но в понятии Савосина они должны были означать итальянские мотивы. Без этого костюма, возможно, их трудно было бы связать с определенным танцем, но сейчас, в форме итальянского солдата времен Второй мировой войны, Они выглядели именно итальянскими. У Арины перед глазами сразу возникли Модинские горы, укромная долина с рощами скалистого дуба, приморской сосны, лип и каштанов, райская смесь деревьев, которая бывает только в средиземноморских горах. И среди самой густой рощи есть небольшая поляна, на которой горит костер. Над костром котел с булькающим варевом. На всю округу тянет супом минестроне с чечевицей, помидорами, сельдереем, фасолью и базиликом. На большом плоском камне расстелена белая тряпица, на которой нарезан сыр пармезан, настоящий итальянский, и огромные белоснежные ломти хлеба чиабатта. Рядом большой глиняный кувшин с молодым вином. Негромко играет гармонь, играет белла чао, мисон свиглята. Савосин перебежками прошел вдоль короткого борта, сделал несколько перепрыжек и стал заходить на стартовый каскад. И как-то незаметно получилось, что он набрал ход. Приличный ход. Казалось, до короткого борта он ехал медленно, а после разворота уже катит на приличной скорости, но пока еще не предельной. Такая неторопливая спокойная музыка значила одно: у местного небольшого отряда партизан сейчас обед и отдых. Отряд небольшой, но кого тут только нет. Бывшие крестьяне с обрезами-лупорами в руках, которыми отгоняют волков от стад овец, военнослужащие итальянской армии, не захотевшие служить дуче и фашистам, с винтовками, и даже молодой советский моряк, непонятно как попавший сюда. Все зовут его Романа, что по-русски означает «роман», само собой. Роман одет в форму лейтенанта итальянской армии, захваченной при прошлом налете на склад жандармерии дуче. Роман высок, статен и красив. Он стоит, прижавшись спиной к дубу, и держит американский автомат Томпсон на ремне, переброшенном через шею. Пилотка сложена и заткнута за погон на плече. О боже! Арина поняла, что означает эта более темная полоска ткани прямоугольной формы, словно лежащая на правом плече. Это же пилотка. А белла, цаа, белла, цаа, белла, цаа, цаа, цаа. Савосин разогнался вдоль дальнего длинного борта и прыгнул каскад из двух тройных тулупов. А во, Савосин порядком усложнился. Последний раз, когда Арина видела его программу, на первенстве города, он прыгал только 3-2, а здесь рискнул зайти на 3-3, и у него получилось. Приземление получилось рабочее, слегка качнуло на выезде, но оба прыжка вышли докрученные и явно пойдут Савосину в зачет. Выехав с каскада, Савосин сделал несколько твизлов с поднятой вверх рукой, исполнил моухок с чоктау и стал заходить на тройной сальхов. У костра хлопочет красавица Белла. Она в военной форме, но, кажется, до войны была студенткой. В знойную красивую брюнетку платонически влюблен весь партизанский отряд. Каждый старается принести ей что-нибудь в подарок, пусть даже это всего лишь цветок эдельвейса. Но гордая своенравная Белла не благоволит никому. А, была не была, думает Роман, прислоняет автомат к стволу дуба и, хлопнув себя ладонями по бедрам, выходит на танец. Зря гармонист, что ли, надсажается. Впрочем, гармонист уже не один. Антонио, бывший почтальон, взял мандолину и стал быстро-быстро перебирать струны, играя настоящий итальянский ритм тремоландо. Поразительно красиво и в то же время романтично. Una mattina mi son svegliata de trovata il l'invasor. Савосин прыгает тройной сальхов. Прыгает мощно, раскатисто, пролетно, как будто выстреливает из пушки. В его стиле катания нет ничего утонченного и изящного. Это спорт в чистом виде. Но странно, с минимумом хореографии Савосин отыгрывал образ так хорошо, что даже у самого музыкально неграмотного зрителя сразу же возникало ощущение, что музыка из Италии времен Второй мировой войны.